Давайте петь, давайте жить, давайте жизнь свою любить и каждый день встречать рассвет, как будто вам 17 лет. Поменьше есть, поменьше спать, советы в книжках не искать. Ты только сам найдешь ответ, как он прекрасен белый свет. Жизнь летит, земля все крутится, и мечта твоя не сбудется, если будешь дома ты париться и все ждать и плакать, вытри слезы, все получится. На ошибках люди учатся, и без них тебе не справиться со своей бедою. Давайте петь, давайте жить, давайте жизнь свою любить и каждый день встречать рассвет, как будто вам 17 лет. Поменьше есть, поменьше спать, советы в книжках не искать. Ты только сам найдешь ответ, как он прекрасен белый свет. Станет все, как в детском сне, и растает снег, готовясь к весне. Лето будет обнимать и теплом до поздней ночи ласкать, и исчезнет навсегда беда. Давайте петь, давайте жить, давайте жизнь свою любить и каждый день встречать рассвет, как будто вам 17 лет.